Глава 19. Фейт. Несколько мгновений я просто смотрела на него, не в силах пошевелиться или вздохнуть. Теперь Эшер вцепился в стол обеими руками. Скомкал льняную скатерть, уронил на пол ложку и нож. Этот звук вывел меня из оцепенения, и я резко встала со стула. «Пойдём. Давай же». Я рывком подняла Эшера на ноги и махнула метрдотелю. Когда тот подскочил к нам, велела: «Подгоните нашу машину, пожалуйста. Быстро». Кивнув, он поспешил прочь. «Давай, Эшер», — мягко, но настойчиво проговорила я. «Пойдём со мной». Словно зомби, на нетвёрдых ногах Эшер проследовал за мной через ресторан. Когда мы вышли на тротуар, автомобиль с визгом подкатил к обочине. Водитель, быстро оценив всю серьёзность ситуации, поспешно распахнул дверцу. Мы забрались внутрь. «Куда, мэм?» «Ко мне домой», — велела я и повернулась к Эшеру. «А там уже решим, что делать дальше». Эшер не двигался. Он молча смотрел в окно, судорожно поверхностно дыша. Я крепко сжала его руку, пытаясь передать хоть немного спокойствия, хотя из-за Моргана Сналани собственное сердце рвалось на части. «Этого не может быть. Просто не может». Мне хотелось спросить, что случилось, но я не стала мучить Эшера, заставляя произносить вслух горькие слова. «Ведь их нельзя будет взять назад». Я цеплялась за безумную надежду, что ещё может случиться нечто, способное повернуть всё вспять и исправить ситуацию. Эшеру кто-нибудь позвонит и скажет, что всё в порядке, просто произошла ошибка. Но нет. Телефон молчал. И уже ничто не будет, как прежде. Дрожащими руками я отперла дверь в квартиру, скинула пальто. Войдя в гостиную, Эшер принялся расхаживать взад-вперёд, тяжело и часто дыша. Он потянул за воротник рубашки, затем сорвал с себя галстук и уронил на пол. Следом, скомканной кучей, туда отправился пиджак. Руки дрожали так, что я едва могла удержать мобильный. Но я должна быть сильной ради Эшера. «Кому позвонить?» «Я должен возвращаться», — хрипло проговорил он. «Мне нужно позаботиться о Калио. Надо было ехать прямиком в аэропорт и лететь первым же рейсом. Сегодня вечером». «Сейчас нет рейсов», — тихо возразила я. «Что?» Эшер резко повернулся ко мне. Он выглядел почти безумным, и я чуть не отшатнулась. «Я довольно часто летала туда. До завтрашнего утра не будет рейсов». «Мне нужно вернуться», словно не понимая, пробормотал он. «Я не должен находиться здесь. Я не могу, чёрт возьми, здесь торчать». Тяжело дыша, он заметался кругами по гостиной, словно бы ища способ сбежать. На журнальном столике лежали наброски для рекламной кампании Red Bull. Зарычав, Эшер смёл их на пол. Бумаги разлетелись во все стороны. Стеклянная пресс-папье врезалась в стену и разбилась вдребезги. Эшер тяжело дышал, обводя комнату дикими, полными слёз глазами. Казалось, он не видел ничего вокруг. Мой пожарный будто бы вглядывался в будущее, в котором не существовало брата. Эшер явно страдал. Мне хотелось ему помочь, но я не представляла, что делать. «Эшер!» Протянув руку, я коснулась кончиками пальцев рукава его рубашки. После сжала руку Эшера и притянула его к себе. Прижалась к нему и крепко обняла, давая возможность хоть за что-то ухватиться. Я чувствовала, как он напряжён, видела во взгляде скорбь, которая, словно гудящий электрический ток, требовала выхода. Эшер застыл. Я решила, что он оттолкнёт меня. Но парень лишь крепче вцепился в моё платье, зарылся руками в волосы. Наконец он прижал меня к себе. Крепко стиснул в объятиях, и его накрыла волна горя. Удержать сейчас Эшера было все равно, что пытаться усмирить океан. Сжимать в руках необузданную энергию, намного превосходящую меня по силе, которая швыряла на камни и погружала в поток его боли. Я живо ощущала его, хотя и не могла осознать всей глубины. Сердце мучительно ныло, в любой момент готовое разорваться на части. Закрыв глаза, я лишь крепче прижалась к груди Эшера. «Я тебя не отпущу», — мысленно твердила я. «Никогда не отпущу». Я всхлипнула. Эшер вдруг оттолкнул меня и, потирая рукой подбородок, вновь принялся расхаживать по гостиной. «Я должен вернуться. Обязан». Я решительно кивнула, пытаясь собраться с мыслями. «Ладно. Может, на частном самолете? Сайлас, я позвоню Сайласу». Дрожащими руками я схватила мобильный. Эшер по-прежнему метался по комнате, как загнанный в клетку зверь. Услышав в трубке гудки, я прошла на кухню, чтобы налить воды. От волнения пересохло во рту. Я с трудом могла себе представить, что чувствует Эшер. Его словно вывернули наизнанку. «Привет!» — раздался радостный голос Сайласа. «Еще слишком рано для подведения итогов. Надеюсь, ты звонишь, чтобы сообщить...» «Сайлас, мне нужна твоя помощь». Я прижала телефон к уху и налила в стакан воды. «Вопрос жизни и смерти». «В чем дело?» Услышав мой голос, он тут же стал серьезным. «Что случилось?» «Трагедия». Дрожащим голосом выдохнула я, глаза наполнились слезами. «Ужасная трагедия». Подойдя к Эшеру, я протянула ему воду. Даже не глядя, он взял стакан, продолжая неотрывно смотреть в окно. «Фейт!» — нетерпеливо проговорил Сайлас мне в ухо. Отойдя на несколько шагов, я прошептала. «Брат Эшера с женой. Они погибли, Сайлас. Умерли». «Вот чёрт! Боже, Фейт, мне так жаль!» Сайлас замолчал. Я знала, он пытался взять себя в руки. «Чем я могу помочь?» «Мне нужен твой самолет. Сегодня вечером. Мы должны лететь на Кауаи». Я взглянула на Эшера, стоящего ко мне спиной возле окна. К его племяннику, который потерял родителей. «Господи боже!» «Конечно! Слушай меня, Фейт, ты слышишь?» «Да, я здесь». «Дыши, милая. Возьми ручку и бумагу. Я объясню насчет аэродрома. Тебе нужно найти Кевина Баркера, он обо всем позаботится. Ему нужно заправить самолет и уладить детали со службой управления полетами. Это займет несколько часов». Я кивнула, лихорадочно записывая детали в блокноте, висящем на дверце холодильника, где я обычно составляла список покупок и хранила номера телефонов кафе, доставляющих еду на вынос. «Спасибо, Сайлас. Огромное спасибо». «Не за что. Может, мне приехать? Тебе нужна моя помощь?» «Да. Сделай так, чтобы все исчезло. Чтобы все вернулось на круги своя». «Нет. Мы уже уезжаем». «Хорошо. Позвони, если что-нибудь понадобится. Я буду держать телефон под рукой. И скажи Эшеру...» Голос Сайласа дрогнул. «Просто... что я рядом. Ладно?» «Хорошо. Спасибо. Пока». Я повесила трубку и сделала глубокий вдох. «Всё готово», — сообщила я Эшеру и поспешила в прихожую, чтобы взять пальто. «Пойдём». Эшер кивнул, затем остановился, потрясенно оглядываясь вокруг, как человек, выбравшийся из-под обломков взорванного здания. Он взглянул на груду бумаг на полу. «Это я сделал. И твоя награда». Церемония, мое выдвижение и тот прекрасный момент, когда я призналась Эшеру в любви, Казалось, все это принадлежало другой жизни. Той, где все было прекрасно и полно обещаний, не заставляющих задыхаться от горя. «Забудь об этом». Я протянула руку и сжала его ладонь. «Пойдем, любимый». Рассеянно кивнув, он последовал за мной. Я велела водителю Сайлоса отвезти нас в авиационный центр округа Кинг. Аэропорт состоял из ряда ангаров, где размещались частные самолеты. Уже сгустились сумерки, когда мы, следуя указаниям Сайлоса, добрались до его самолета. Судно как раз готовили к взлету. Члены экипажа собрались на борту. Стюарт помог нам с Эшером, я в вечернем платье, он в костюме без галстука и пиджака, забраться внутрь. По дороге сюда Эшер не сказал ни слова. Молчал он и теперь, пока мы готовились к взлету. Стиснув руки в кулаки, он просто смотрел в окно. Но, кажется, ничего не видел перед собой. Подошедший Стюарт тихо предложил нам еду и напитки. Конечно, Сайлос уже предупредил команду, что это не увеселительная прогулка. «Воды, пожалуйста», — попросила я. «Эшер, тебе нужно попить». Я вложила стакан ему в руку, но он даже не притронулся к воде. Просто сжимал стеклянный сосуд, не сводя взгляда с взлетно-посадочной полосы внизу. Вскоре она превратилась в океан. Наступила ночь. Под нами расстилалась лишь чернота.